Я обработал белые хлопья, что ты дала с помощью... «Кир», — сказал он. «Инфракрасная спектроскопия на основе преобразования Фурье. Перед нами алюминий и алкидный меламин». «Короче говоря, автомобильная краска», — подытожила Дарби. «А как насчет стирола?» «Нет, это заводское производство, не самопал из автомастерской. Ты вообще знакома с автомобильными красками?» «Меламин — это смола, которая добавляется в краску для стойкости». «Верно. Акриловый меламин и полиэстерный меламин — это основные полимеры, входящие в состав эмали. Алкид меламин — одна из лучших алкидных эмалей, которые начали производить еще в 60-х. Многие автопроизводители сегодня предпочитают использовать полиуретановое прозрачное покрытие. Оно дольше сохраняет глянцевый блеск, но одна из основных причин — это цена. Полиуретан — быстро сохнущее покрытие, в то время как меламиновое покрытие еще нужно прогревать. Куски засохшей краски, что вы нашли, от оригинального изготовителя. А что с цветом? Вот как раз это и завело меня в тупик, — сказал Пеппи. Я проверял при помощи ФКИР, совпадение ноль. Но ведь это ни о чем еще не говорит. Не надо, я и так знаю, что ты сейчас скажешь, что визуальный спектрофотометр ничем не отличается от нашей компьютерной картотеки. И то, что мы не смогли идентифицировать образец, говорит лишь о том, что ни по одному из дел такая краска не проходила. Я также пробовал работать с запросами о физических данных, которыми пользуются наши канадские друзья, без вариантов. Я перешлю образец федералам, пусть они голову ломают. У них в базе данных по автомобильным краскам попадаются довольно редкие экземпляры. А тебе раньше приходилось сотрудничать с федералами? Не возникало такой необходимости. Обычно запрос о физических данных совсем справлялся. Но если и там не пройдет, то придется просить немцев. Их база данных считается самой полной в мире. У тебя есть связи в федеральной лаборатории? Я прошел курс по краскам у Боба Грея, заведующего лабораторией базисного анализа. Я мог бы позвонить ему. Скажи, что у нас похищение, и что дело не терпит отлагательства. Пусть сделают все вне очереди. «Я-то попрошу, но сама понимаешь», — Пеппи развел руками, — «понимаю». «Поэтому ждать у телефона, затаив дыхание, не буду», — ответила Дарби. Лиланд так и не появился в своем кабинете, поэтому Дарби спустилась на первый этаж. Стенд с пропавшими без вести был прибит в самом конце длинного коридора. За стойкой стояла худая женщина в темно-сером строгом костюме. Судя по надписи на бейджи, ее звали Мейбл Вантук. Она не улыбалась ни на фотографии, ни в жизни. «Доброе утро», — начала Дарби. «Не могли бы вы мне помочь?» У Мейбл на лице явственно читалось «не могла бы». «У меня на руках улики, которые могут иметь отношение к делу о пропавших без вести», — продолжала Дарби. «Вы же знаете, я не имею права показывать. Сам файл с делом мне не нужен, тем более что его может смотреть только детектив. Все, что меня интересует, это... числится человек в списках пропавших без вести или нет?» Мейбл Вантук села за заваленный бумагами стол, на котором, помимо всего прочего, стояли фотографии в рамочках с изображениями двух лабрадоров шоколадного цвета. Она выдвинула клавиатуру. «Какое имя вам нужно?» «Я не знаю точно, как пишется, поэтому придется проверить несколько вариантов. Какие там параметры поиска?» «Сначала фамилия». «Фамилия Мастранжело», — сказала Дарби. «Сейчас попытаюсь продиктовать по буквам». Глава 13. Куб катал в руках пластилиновый шарик, пока Дарби рассказывала о результатах работы со списками пропавших без вести. Только речь зашла об уликах, как дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова секретарши из лаборатории. «Дарби, Лиланд ждет тебя в своем кабинете». Когда она вошла, Лиланд разговаривал по телефону. Завидев Дарби, он жестом указал ей на единственный стул. Стена за его спиной была сплошь увешана фотографиями с официальных бюджетных мероприятий. Здесь был Лиланд в образе гордого республиканца, стоящий под руку с Бушем-младшим и Бушем-старшим. Здесь был Лиланд, заботливый республиканец, который вместе с губернатором раздавал индеек неимущим на День Благодарения. И чтобы подчеркнуть, что под костюмами от Brooks Brothers скрывается тонкое чувство юмора, Лиланд был также изображен в образе смешного республиканца, держащего экземпляр полного собрания комиксов для нью-йоркца, подаренный ему на книжной выставке. Дарби как раз размышлял о фотографиях на стенах у Кэрол Кренмор, когда Лиланд наконец-то повесил трубку.